Глава 35. «Вы шутите? А меня спросить не надо? Возмущаюсь я». «А зачем?» — Игорь подмигивает Алексею. «Мужчины решили, женщина должна молчать, верно?» «Верно», — кивает сын. «Ну вы вообще уже! Мне остается только развести руками». «Итак, куда завтра пойдем?» — деловито спрашивает Игорь. «Надо подумать». Лёшка хватается за телефон и бормочет. «Надо ведь, чтобы и Глебычу удобно было». «Ну, мне пора. А ты как выберешь локацию, скинь». Игорь хлопает Лёшу по плечу и подмигивает мне. Я выхожу его провожать в прихожую. «Ну зачем ты так?» — укоризненно говорю я. «А что?» — непонимающе вздергивает бровь. «Я знаю, что для тебя важно мнение сына. Вот и спросил». «Игорь», — вздыхаю я. «Я понимаю, ты хотел отвлечь Лёшу, но это неэтично». «Нет, Лена, ты не понимаешь. Я что хотел сказать, то сказал. Ты мне очень нравишься. Я чувствую, что у нас все получится. Это не просто трёп или легкий флирт. Я хочу нормальных, серьезных отношений». «Игорь, я...» Хочу я перебить его пламенную речь. «Подожди». Он слегка повышает голос. «Я знаю, что не безразличен тебе, Лен. Я не собираюсь годами хороводы водить. Желаю сделать тебя счастливой. Здесь и сейчас». Я не выдерживаю и фыркаю. «Прям здесь и сейчас?» Переспрашиваю, уже не в силах сдержать смех. «Именно. А если будешь смеяться, приступлю немедленно». Я начинаю хохотать, взахлёб, до слез и боли в животе. Весь страх и напряжение отпускают, уступая место чему-то теплому. «Ох!» — наконец выдыхаю я. «Прости, давно я так не смеялась?» В глазах Игоря пляшут веселые чертики, но он сохраняет серьезную мину. «Зря ты мне не веришь», — вкрадчиво говорит он. Я не успеваю отреагировать, как он сгребает меня в охапку и впивается в рот жарким поцелуем. От неожиданности я обхватываю его шею руками, и он прижимает меня еще ближе, еще теснее. Мощная буря эмоций накрывает меня. Страх быть застигнутой собственным сыном. Крепкие мужские руки и настойчивые губы. Шок от пережитого. Все смешивается в какой-то невероятный адреналиновый взрыв, и я отвечаю с такой страстью, какую от себя сама не ожидала. Мир вокруг кружится яркими всполохами. Я хватаюсь за плечи мужчины, как за единственную точку опоры в жизни. Все сомнения отпадают, и все становится кристально ясным. Я хочу быть с ним. Хочу видеть его улыбку как можно чаще. Ужинать с ним и Глебом. Так к чему сомнения? Жизнь слишком коротка, чтобы откладывать ее на потом. Хочу быть счастливой и желанной. Здесь и сейчас. Игорь отпускает меня лишь тогда, когда воздух в моих легких заканчивается. «Будешь еще смеяться?» — спрашивает он. «Буду», — отвечаю я, глядя ему прямо в глаза. «Только завтра. Я очень устала. У меня и правда вдруг внезапно начали подкашиваться ноги и закрываться глаза». «Понимаю», — кивает Игорь. «Я пойду, а ты ложись в постель. Не забудь закрыть все двери. А также занеси мой номер в избранное, чтобы можно было одной кнопкой дозвониться». «Надеюсь, сегодня на нас никто не нападет. Выдыхаю я». «Будь осторожна». Он целует меня легким, невесомым поцелуем, от которого меня пробивает как током. Даже волоски на руках дыбом встают. Но это приятно. Я закрываю дверь, заглядываю в комнату к сыну, который что-то активно печатает в телефоне. «С кем ты там?» — спрашиваю я. «С Глебычем. Составляем маршрут на ближайшую неделю. Надо посетить с вами все крутые места города», — отвечает он, не поднимая головы. «Ты ему рассказал?» — осторожно спрашиваю я. «Конечно. И про отца, и про Игоря Валерьевича», — кивает он. «Глеб, конечно, в шоке». «Да?» — мое сердце ухает вниз. «Не из-за Игоря Валерьевича, мам», — спешит успокоить он. «Насчет тебя он уже давно все знал. Ему Игорь Валерьевич все рассказал. Еще раньше меня. Почему ты мне не сказала ничего?» «Я не знала, что так выйдет», — беспомощно говорю я. Но если ты против... Нет, мам, я не против. Он поднимает на меня глаза. Мне нужна довольная и добрая мать, так что я совсем не против, чтобы ты была счастливой. Спасибо, сын. Я целую его в вихрастую макушку и ухожу в свою комнату. Забираюсь под одеяло и сразу же проваливаюсь в глубокий целебный сон.